Глава 30. Действовать следовало осторожно, поэтому перед тем, как покинуть комнату, я некоторое время стояла у двери и прислушивалась к звукам из коридора. Звуков не было. Ну, почти. Слышался время от времени то негромкий скрежет из глубин бара, то шум, похожий на порывы ветра, которые заставляют брякать черепицу на крыше. Хотя ветра снаружи точно не было. Полагаю, это был голос самого бара. Порой он будто вздыхал, как человек. Еще немного выждав, я выглянула. Коридор, как и следовало ждать, был пуст. Шла по нему я медленно и осторожно. Впрочем, труда это не составляло. Пол под ногами не скрипел, да и плотный воздух, казалось, обхватывал меня со всех сторон, и я будто плыла в нем, как призрак. Лестница в подвале тоже не скрипнула. Все шло по плану, и еще тогда это должно было меня насторожить. В подвале, как и в коридоре, было светло, хотя я по-прежнему не замечала никаких видимых источников света, ни ламп, ни магических светильников. Впрочем, сейчас некогда было задумываться о том, как все это возможно. Особенно глупо удивляться этому в баре, который скачет через миры и сам по себе является то ли удивительным магическим созданием, то ли здоровенным артефактом, внутри которого мы находимся. К счастью, дракон больше в подвал, как видно, не спускался, поскольку там все осталось по-прежнему. Расступившийся мусор образовывал дорожку к стене, к тому месту, где была прореха. И там, на расстоянии вытянутой руки, виднелась моя желанная пачка вкуснейшего растворимого шоколада. Ее чудесным образом не занесло бумагами и не сдвинуло туда, где было бы невозможно ее откопать. К слову, сейчас в подвале уже не гулял ветер и не носился в воздухе мусор. Так что не было никаких препятствий к тому, чтобы заполучить желанную добычу в ярко-желтой коробке. Конечно, я тут же направилась к ней. Операция по извлечению пачки прошла без сучка и задоринки. Более того, как мне и показалось с самого начала, пачка была даже еще не распакованной. Прижав ее к груди, я радостно пошла к выходу, уже предвкушая, как сейчас поставлю чайник в чемоданном отеле и, наконец, смогу выпить восхитительно густой и вкусный шоколад. У меня аж рот наполнился слюной. К слову, за все время пребывания в подвале мое самочувствие оставалось превосходным. Остаточная магическая буря абсолютно никак на меня не воздействовала. Кстати, вот интересно, почему из-за прорехи в межмирье возникло столько суеты, тогда как сама тетушка спокойно приоткрывала дверь во время перемещения бара между мирами, чтобы показать мне ту самую серебристую дымку. И при этом в баре отнюдь не разразилась никакая магическая буря. Видимо, в проеме двери стоит непроницаемая защита. Это объясняет, почему в прорехе серебристая дымка сверкала куда интенсивнее, а вот через проем я смотрела на нее будто бы сквозь пыльную пленку. Вновь оказавшись в коридоре, я силой воли заставила себя преодолеть желание броситься в припрыжку и медленно, осторожно начала свой обратный путь к комнате. В какой-то момент, когда позади была уже половина пути, за спиной что-то резко скрипнуло. Я, вздрогнув, обернулась, но ничего не заметила. А когда с облегчением развернулась обратно, внезапно уткнулась в чье-то тело, бесшумно возникшее там, где еще мгновение назад никого не было. «И кто это тут бродит у нас по ночам?» Зловеще уточнил обладатель тела голосом мастера Луна. Я отпрыгнула, едва не застонав в голос. «Опять? Да что ж такое?» «Я решила немного прогуляться перед сном», — сглотнула я, глядя в жуткие разноцветные глаза. Мне не спалось и захотелось пройтись, осмотреть бар. Как же тяжело было ему врать. Черный глаз, казалось, смотрел прямо мне в подсознание, заставляя меня корчиться изнутри, а небесно-голубой обжигал холодом так что ошломило зубы, и начинался озноб. «Не верю», — до жути спокойно опроверг все мои оправдания дракон. «Не верите?» — зачем-то уточнила я. Получилось даже умоляюще. К сожалению, играть с ним так же, как с Эрлингом, не получалось. Особенно сейчас, когда от давящей энергетики мастера становилось трудно дышать. Он нависал надо мной, как коршун над цыпленком. Похоже, меня или уже раскрыли, или вот-вот раскроют. Поскольку зачем еще дракону разговаривать со мной, как с преступницей? «Что у тебя в руках?» Он цепко глянул на пачку шоколада. «Куда ты это несешь?» «Это мой любимый напиток. Ну, то есть он в виде порошка, который полагается растворять в горячей воде, но...» «Ты крадешься с коробкой подозрительного порошка по коридору и утверждаешь, что это твой любимый напиток?» Насмешливо прервал дракон. Когда он так говорил, это и в самом деле звучало крайне неправдоподобно. «Даже если так, зачем тебе разгуливать с ним вне твоей комнаты?» «Хороший вопрос. Если признаюсь, что была в подвале, где магическим существам вроде тетушки сейчас находиться опасно и, очевидно, весьма неприятно, вопросов у него возникнет еще больше». «Какая чушь!» Не дожидаясь ответа, припечатал мастер Лу. «В это поверит безумец или непроходимый глупец. Знаешь ли ты, что прошлого помощника я точно так же поймал возле своих покоев с банкой крайне опасного ядовитого порошка в руках? Я сказал Цин, что он собирался обокрасть мои покои, чтобы она не чувствовала себя виноватой, ведь именно она его пожалела и убедила меня нанять парня на работу. Но на самом деле парень оказался наемником. И хоть Цин думает, что ему удалось от меня сбежать, но в действительности...» Дракон наклонился к моему лицу, заставив меня подавиться собственным дыханием, и жестко закончил. «Ему не удалось». У меня от ужаса скрутило живот, и вся кожа покрылась мурашками. Мышцы одеревенели, как в кошмарном сне, когда хочешь убежать, но не можешь, а монстр уже совсем-совсем близко. Вот только это был не сон, и в страшных глазах дракона я прочитала приговор.